Даже если мы сейчас вкинемся под завязку эссенциями силы и выносливости, что может быть еще и опасно, больше 4 за раз никто еще не принимал, мы один черт на любой вариант убьем кучу времени, не говоря о том, что снимать шкуру тоже долго. А оставаться посреди проклада ночью я не готов, сейчас новолуние, небо облачное, темнота будет, хоть глаз коли. Разведем костер, и видеть будем только в пределах круга света. Мутанты легко смогут подкрасться на расстояние стремительной атаки. Если из темноты плюнет кислотой плевун, это конец. Если на нас неожиданно выскочит морок, он за полминуты вырежет всех. Вблизи, да при эффекте внезапности, даже я мало что смогу ему противопоставить. Окружить лагерь кострами, да мы задолбаемся для этих костров топливо собирать. Не говоря о том, что должны будем заодно успеть перевернуть тушу и снять шкуру параллельно с заготовкой дров. Именно дров. Хвороста для такого количества огня мы не наберем, он прогорает быстро. И, главное, даже забив на безопасности, работая всю ночь, мы вряд ли спасем всю шкуру. Ночью вряд ли будет холоднее 15 градусов. Процесс разложения запарит весь наш труд. Шкуру нужно снять как можно скорее, то, к чему есть доступ, и изнутри посыпать солью. Соли запас небольшой, ее все равно не хватит на всю тушу. Энда, как бы внутренний хомяк не бился в истерике, у нас нет ни времени, ни ресурсов, чтобы сохранить много. Скорее всего, в шкуру придется досыпать еще и соль из запасов избушки, того, что у нас с собой, будет мало даже на то, что я успею снять с лапы одного бока. Значит, не судьба. Хватаем то, что можем сохранить, и не покушаемся на остальное. Все равно только время потратим. Сколько там у нас соли, кстати? Ну вот, есть смысл снимать только с живота, бока и двух лап. И это с учетом того, что потом еще в избушке досыплем, чтобы шкура наверняка не испортилась. Я достал нож и взялся за дело. Сделал длинный надрез от ануса до горла. Не прямой, а по дуге, захватив весь живот. Обычно делается иначе, но у нас случай ни хрена не обычный. Еще и возни с тем, чтобы попадать под чешуйки, много. Чувствую, до избушки доберемся уже в сумерках. Главное, не тянуть до темноты. Попытался, как и планировал, снимать шкуру керамбитом, но ни хрена не вышло. Неудобно. А я ведь где-то слышал, он для разделки прям хорош. Ладно, или это неправда, или я просто криворукий. Вернулся к своему ножу. Тут внезапно подсобила система. Шкура от мяса отделялась довольно легко. Видимо, так повлияла трансформация. Спасибо и на этом. Освободив от шкуры подвздошье, я сделал широченный разрез под ребрами, так как лезть глубоко, для удобства распорол и брюхо. Давай, система, это же, мать его, босс практически, элитка уж точно. Я хочу увидеть много-много эссенций, и навык, навык обязательно. Глава 24, звездопад. Итак, это реально был самый настоящий клондайк, потому как порадовать система решила по всем параметрам. Во-первых, обнаружено искра души, 4 шате. Обновлено секретное задание. Искры возжигают пламя. Соберите монаду из 10 искр души. Собрано искр души 7-10. Награда. Вариативно. Удачи, игрок. Неплохо. Надо обязательно дать полопать искры всем в отряде, чтобы задание обновилось. А Юлии его в целом стоит получить. Она из-за ДК на всю эту полезную, в перспективе, движуху пропустила. Во-вторых, эссенции. Их я выгребал в пару заходов, потому как скрывалось их в медведице много. Собственно, 3 на интеллект, 2 на ловкость, 5 на силу и 6 на выносливость. В этом плане зверюга в самом деле обошла всех остальных монстров и измененных животных, которых мы обыскивали. Видимо, действительно элитка. Раз так, мы еще можем с такими столкнуться. В огромных неубиваемых махин способны превратиться лоси, кабаны, маралы. Наши запасы эссенции теперь выглядят так. Эссенция интеллекта 25 шате, эссенция выносливости 26 шате, эссенция силы 25 шате, эссенция ловкости 27 шате. Интересно, что в плевуне, в мороках, волках и медведице эссенции интеллекта я нашел больше, чем в сердце декана. У студентов не нашел вовсе. Думать, что похитители Юли были тупыми, как пробка, приятно, но дело скорее всего в другом. Все люди, включая моих ребят и меня, сейчас должны быть условного первого уровня силы, так это называет система в своих сообщениях. Потому с нас пока и лут минимальный, зависит от особенностей личного развития. Из меня, просто потому что я сильнее и выносливее среднестатистического человека, тоже должно выпасть несколько разных эссенций, если меня прикончить, ясное дело. Помнится, я предполагал, что в больших городах зомби скорее всего лут в себе не несут, просто потому, что сложность осколков там должна быть минимальной. Что ж, вот и появились данные, опровергающие эту теорию. Раз в людях первого уровня есть немного эссенций, значит и в мутантах тоже будут. Ну и, в-третьих и в главных, навык выпал. И, наконец-то, реально боевой, атакующий, а не вспомогательный, как все до этого, обнаружено. Навык раскат, 1 шате, уровень силы, 13. Описание. Могучий звериный рев, сконцентрированный акустической волной, сбивает противников с ног. Невозможно применить, отсутствуют ячейки навыков. Удачи, игрок. Да, это тот самый навык, которым медведица расшвыривала волков, ну и меня цепляла заодно. Эдакая взрывная волна, только выпускается из легких. Если уж за голос лидера я чуть не сдох от боли, какие ощущения принесет изучение раската? Подозреваю, с ним ощущения будут страшнее в разы. Мелькнула забавная мысль. Если раскат изучит Илья, прокачка голосовых связок излечит его писклявость. Я вспомнил название его диагноза. Это мутационная дисфония. Ею и страдал мой сослуживец много лет назад. Впрочем, шутки шутками, а раскат я возьму себе. Во-первых, у меня связки и легкие уже укреплены прокачкой, так что новый навык, чисто теоретически, должен прижиться легче. Во-вторых, в бою от меня просто больше пользы, а так я еще немного увеличу свою эффективность. Стану нашим сносящим все и вся тараном, и образно, и буквально, благодаря эффекту раската. Более того, я планирую прикарманить и второй самый козырный навык – регенерацию. Будь в нашей группе абсолютное равенство и соевая демократия, он отошел бы или Сметане, или Илья, и я даже не спорю. Чисто технически им регенерация нужнее. У меня больше ранений, я уже даже забил на все и не стал перевязывать спину, которую мне успел проколоть когтями крюкач. Кровь остановилась к концу боя, и я просто не стал тратить на обработку этих ран время. Доберемся до охотничьей хижины, и я просто подниму выносливость еще раз. Илья зато в ближайшие несколько дней вообще не работник. Швы снимать через неделю примерно, это мы еще посмотрим, пока рано судить. Его регенерация быстрее поднимет на ноги. Сметана, то же самое. Я не знаю, как яд успел поразить ее организм, пойти и сдать анализы в поликлинике, и пройти заодно полное обследование, мы не можем. Регенерация ускорит ее выздоровление. Однако, от того, что они сейчас в таком состоянии, группа ничего толком и не теряет. А вот если меня завтра сильно подерет какая-то тварь, боевой потенциал упадет в разы. Ребята уже не бесполезны, у нас есть прекрасно стреляющая Мэй, неплохо стреляющая Юля, есть прошедшие проверку боем парни, что-то способные показать с пистолетами на ближней дистанции, но это все равно пока не сравнится с моими умениями, а еще, с моим опытом и прямым командованием в бою. Так что, тут выбор очевиден. Пожирание, навыка, который ускоряет регенерацию от поедания сырого мяса, у нас два. Один отдадим Бурану, один прибережем на случай, если кто-то реально будет при смерти. Есть сырое мясо мерзко, кто бы спорил. Когда речь про дичь, еще и опасно. Но, если на кону жизнь, иного выбора просто не будет. Тем более, можно будет поэкспериментировать. Соль и специи добавить, попробовать максимально легкую прожарку мяса с кровью. Майонезом намазать, в крайнем случае, или замариновать хоть немного. В общем, еще посмотрим, в какие рамки заключено понимание системой слова «сырое». Кстати, у охотников в наших местах есть традиция. Съесть сырую почку первого убитого тобой животного, запив ее 100 граммами водки. И я тоже прошел через этот ритуал в 14 лет. Ничего, жив и даже паразиты не завелись. С остальными навыками по ходу дела разберемся. Гиперфокус, например, я подумываю отдать Мэй, тогда она из просто хорошего стрелка превратится в виртуоза. По крайней мере, под эффектом навыка. Но в бою зарешать может всего один единственный выстрел. Закончив радовать внутреннего хомяка, я продолжил снимать шкуру, благо, отходила она реально легко, ее потом даже чистить не надо будет. На животе, кстати, торчали набухшие соски, окруженные совсем мелкими чешуйками. Защита с сосками будет смотреться легендарно, куда уж там Бэтмену и Робину. А еще, я оказался прав, медвежонок этой зимой родился, ему около полугода, тяжко ему будет одному, от лисы отобьется за счет размера, пожалуй, а вот перед тварями помощнее будет беспомощен. Буран, к слову, несколько раз косился в сторону кустов, в которые во время боя сбежал медвежонок. Беспокойства при этом не проявлял, даже не лаял. «Олег, Шенк, есть задание». Парни были рядом, с интересом следили, что за процессом добычи лута, что за тем, как правильно снимать шкуру. Я вслух комментировал основные нюансы, особо не заморачиваясь пока. Охотиться нам предстоит много, чтобы не остаться голодными, так что они еще успеют сами не раз и не два разделать добычу. «Да, надо распотрошить пару волков. Печень и почки найти сумеете?» Парни неуверенно кивнули, а Олег осторожно спросил: «Мы же не будем волков есть, это же почти собаки». Шенк, к слову, не возразил: «А я вот даже не помню, китайцы собак едят, или это исключительно корейская тема? Ладно, главное, чтобы они с Мэй летучих мышей не трогали. Однажды для всей планеты это закончилось очень плохо, а тогда ведь еще даже никакой системы и в помине не было. Нет, мы не будем. Бросьте вон в те кусты. Главное, когда потрошить туши будете, аккуратнее. Если желудок или кишки разрежете случайно, получите кучу новых впечатлений». «А зачем это?» — пропищал Илья. Он, ясное дело, тоже был рядом. «Типа ритуал, лешего задобрить?» «Ага, обязательно. Я подозреваю, тут где-то рядом медвежонок ходит. Пусть перекусит немного, а то после нас, чую, лисы набегут. Правда, нет никаких гарантий, что в тех кустах не лиса сидит. Ничего, парни получат новый полезный опыт, вот и все, с них не убудет. Я даже думал поставить у туши медведицы капканы на ночь, чтобы с утра проверить, не попадется ли лиса, а то и парочка, но передумал. Просто не хочу, чтобы в него попался медвежонок». Олег и Шенк ушли, с ними я заодно отправил и Бурана. У него предубеждений насчет волчатины быть не должно, пусть потерзает немного требуху и подкрепится мясом после того, как парни закончат. Я заметил, что на меня с благодарностью смотрит Юля, тоже переживает за мелкого. Ну, тут-то как раз ничего удивительного, она сердобольная девчонка. Сколько раз домой таскала кошек, к ужасу матери, не сосчитать. Всех в итоге отмывали, откармливали. Кто-то так и оставался у них жить, кто-то отправлялся к друзьям-знакомым. Когда я закончил, мои часы показывали половину восьмого. Полтора часа, и стемнеет, из-за гор сумерки короткие. Это вам не равнина, здесь климат иной. Ничего, до избушки мы как раз впритык успеваем. Там тоже дел куча, но место спокойное, выставим постовых и быстренько раскидаемся с текучкой. Тем более, задачи будут в основном приятные. Прокачка эссенциями, еда, немного алкоголя для успокоения нервишек, исключительно в медицинских дозах, и баня. Составим график дежурства на ночь и спать. Завтра день тяжелый. Надо будет керосинку найти, где-то должна быть, и лучинок еще настругать, потому что керосин теперь штука дефицитная, без толку жечь нельзя. Я перед выходом проверил ногу сметаны, все было в порядке. Точнее, как, опухоль сохранилась, но хотя бы не разрослась дальше, чернота же уступила еще больше места живописным разноцветным синякам. Что ж, девушка все-таки вне опасности. Хочется верить, что и моя первая помощь тут сыграла роль, но полезнее всего явно были эссенции и неожиданно выданные системой навык. К слову, Лена ведь сама все равно не пойдет в бою, если таковой случится, пользы от нее тоже не будет. Ее все еще держит на носилках слабость, и эссенций у нас целая куча. Давай-ка мы тебя еще раз прокачаем. Не знаю, как яд мог подействовать, и очень не хочу, чтобы тебе повыжигало сосуды или убило почки с печенью. Спасибо, я сегодня ничего и не сделала толком, а эссенций съела больше всех. Да о чем говорить, их только я и ем, пока ребята трудятся. Без тебя Илья мог бы кровью истечь. Так что это не так, уверен, система это оценит. Я оценил, не сомневайся. Блин, пискнул рядом Илья. Елена Ан, в смысле, Лен, я же со всей этой фигней даже спасибо тебе не сказал. Когда кровищу эту увидел, думал, все, честно. Так что, как бы, спасибо тебе. Она улыбнулась. Вам всем спасибо, буду стараться для вас, для всех, хотя бы как наш отрядный доктор. А еще я готовлю вкусно, тоже имейте в виду. Грибы знаю, травки для чая, и драться тоже научусь, вы-то все себя уже проявили. Все будет, прервал я ее, а пока, вот, держи. Эссенции выносливости для сметаны я выделил две штуки, чтобы она быстрее поправлялась. Дополнил одной на ловкость и одной на силу, для общего укрепления тела. Лена начала с незнакомых эссенций, комментируя их вкус. Ребята тоже заинтересовались, Пока что прокачкой мог похвастаться лишь Олег, втихую поднявший себе ловкость. Лена проглотила последнюю эссенцию, на выносливость. И тут ее глаза расширились от удивления. «Это навык, оживился я. Регенерация, ничего другого мне в голову не пришло». Девушка мотнула головой, сглотнула растворившуюся во рту эссенцию и торопливо выпалила. «Читаю. Внимание. Достигнут лимит характеристики выносливость для вашего уровня силы. 10. Энергия эссенции выносливости сверх лимита будет направлена на усвоение эссенций. Удачи, игрок. Ну охренеть теперь, есть еще и лимит. Притом, всего десятка. Выходит, мы не сможем сегодня обмазаться характеристиками на все деньги, а только поднимем до возможного максимума. Так, я сходу начал вспоминать, сколько эссенций приняла сметана. Ты за сегодня съела 7 эссенций на выносливость. Последняя была лишней, выходит, своей у тебя изначально было 4. Несправедливо, что мы не знаем свои характеристики, подал голос Шенк. Так качаться очень неудобно. Почему они скрыты? У системы спроси, буркнул я. А вообще, это интересно. Сейчас лимит 10. Думаю, он еще поднимется, иначе я вообще не понимаю, зачем нужны прокачка и все эти разговоры о силе. 5. Получается, средний результат, что-то типа стандарта. Лена, ты как раз рядом с этим значением изначально была. 10, максимум, присоединился Олег. Это уровень какого-нибудь профессионального марафонца, наверное. Спортсмены, военные, агенты спецслужб всякие, космонавты, ну, то есть самые подготовленные люди. И я что, сейчас тоже среди таких, выдавила Лена. Ну вот, на мне пахать можно, а я валяюсь без сил. Так нечестно. У меня, скорее всего, выносливость тоже уже близка к верхушке, да и ловкость, я целых 4 эссенции съел. А может, лимиты вовсе достигнут, а со следующей витаминкой я получу такое же сообщение. Надо же, Юля тут же влезла с рацпредложением. Предлагаю посчитать, кому сколько надо эссенции интеллекта до максимума. Узнаем, кто из нас самый умный. Юль, буркнул Илья, ты сейчас палишься. С такими предложениями, не ты точно. Эй, ладно, ребят, я привычно привлек к себе внимание громким хлопком в ладоши. Новость полезная, но нам пора двигаться дальше. Собираем вещи, и вперед. А еще, в разговоре слово эссенции звучит отвратно. Длинное и чужеродное какое-то. Просто представьте, как в бою кричите. Срочно хватай эссенцию. В общем, предлагаю, называем их иски. Коротко и понятно. Новое слово приняли без проблем, как и мою личную классификацию мутантов. А еще, вы уловили важную деталь, эссенции могут дать энергию для прокачки, если съесть сверх лимита. Сейчас проверим, как это на голод влияет. Лен, извини, быть тебе подопытным кроликом. А еще, возможно, они и при усталости тогда тоже могут помочь, но это пока просто предположение, еще проверим. Теперь, в путь, добрались мы без проблем, в кои-то веки не найдя приключений на свои задницы. Лена, когда эссенции начали устраиваться, совсем без еды не обошлась, но лютого обжорства, как у нас всех было при прокачке ранее, у нее не случилось. Ну вот, как слепые котята тычемся наугад, а все равно понемногу узнаем о системе что-то новое. И сколько еще будет таких открытий, черт его знает. Скорее всего, сейчас мы все прокачаем характеристики до максимума, нам доступного, и это хорошо. Сказать бы, что завтрашний день будет легче, но есть нюанс. Патронов осталось не так много. Мы в последнем бою, прикрывая нас, расстреляла 1,5 магазина, и осталось по итогу всего 22 патрона. То есть 12 на один полный магазин и 10 на второй. С 12-м калибром чуть лучше. У меня полный патронтаж на 25 патронов, 2 в стволах обреза. По 3 патрона у Ильи и Шинга, у Юли, 2 в ружье и 19 из 20 в патронташе. Запаса нет, радуют только когти мороков. С ними, доведя до ума оружие ближнего боя, мы станем эффективнее и на короткой дистанции. Тем более, после прокачки. Еще, конечно же, шкура медведицы. Даже если защитим только руки, шансы на выживание неплохо так поднимутся. Меня сегодня выручали обычные вьетнамки на руке, непробиваемая чешуя. Это уже совершенно иной уровень. Когда мы свернули с прокладок, торчащей над лесом скале, солнце светило сквозь стену осколка на востоке уже над самой линией гор. Еще чуть-чуть, и стемнеет. По широкой, утоптанной множеством людей и лошадьми тропинке среди деревьев мы прошли к основанию скалы. Там и стояла избушка. «Нифига», — выдавил Илья. «Я думал, какой-нибудь сруб покосившийся будет. Почти так и было. Мы с мужиками договорились, что баблайку надо подновить, да как-то вот вошли во вкус и подняли уровень комфорта. Путь к дому преграждала наша местная речушка, маленькая, но бурная и очень холодная. Имя у нее соответственное – Дурнуха. По весне она частенько разливается, но сейчас, в июле, уровень воды низкий. Домик с баней, небольшим сарайчиком, погребом, уличным туалетом, коновязью и маленьким огородом плотно втиснуты на высокий кусок берега между рекой и практически отвесной стеной скалы. Из минусов – вечером скала закрывает солнце, и тут темнеет еще раньше. Из плюсов – на рассвете солнце светит прямо сюда. Место реально укромное, для зверей практически закрытое. Ну, как, есть мостик, два мощных бревна, поперечные из толстых досок, перила и калитка, как раз чтобы живность сдержать. Брода в этом месте толком нет, высота берега – метра два. От мутантов защита сомнительная, от излишне любопытных кабанов или там моралов, которые могут потоптать огород, самое то. От людей защита тоже есть, табличка на калитке. Тех, кто тут насвинячит, леший. Пока работала, Олег, Шенк, как проверим территорию, мост снимем. Все безопаснее будет, чем просто так. Дверью избушки нараспашку, мне это не нравится. Зомби, вот и проверим. Я отворил калитку, перешел по мосту на другой берег. Так, ребятки, надо разделиться. Так мы быстрее найдем, кто тут прячется, видя вытянувшиеся лица. Я улыбнулся. Да шучу я. Переходите давайте. Вы все остаетесь тут, сторожите Лену. Мэй, Маша, вы по сторонам разойдитесь, метров на пять от остальных. Я все проверю, просто прикройте меня. И не убейте, бога ради. Я выдвинулся, держа наготове обрез и уже зарекомендовавшую себя косу. Бурана позвал с собой, не хватало в темноте на морока наткнуться. Пес был насторожен, но об опасности пока никак не оповещал. Дверь избушки была открыта, внутри я не нашел никого. Из интересного, на полу стояли сумки, на столе была накрыта целая поляна. Закуски, морс, коньяк. Баня оказалась затоплена, но уже практически остыла. В баке для горячей воды вода еще была теплой. Ванна для холодной, наполнена. Напротив печи в ящике заготовленные дрова, которые так и не успели подкинуть в печь. Значит, быстренько растопим, и скоро уже можно будет мыться. За домом обнаружился труп, о котором заранее просигнализировал запах начавшегося уже разложения и жужжание мух. Артур, его я знал только по имени, все наше знакомство состояло в том, что мы здоровались, когда случайно пересекались в Солонишном. Я сел рядом, осмотрел его. На лице, застывший навсегда ужас, глаза на выкате. Веки я опустил. Покойся с миром. У него было разорвано горло, майка-алкоголичка порвана на груди и насквозь пропитана засохшей уже кровью. Грудина, естественно, вскрыта. Обычно Артур ходил на охоту со своим другом, имя которого я не знаю. Очевидно, что друг обратился. Почему труп не обглодан, неясно. Возможно, мутант нашел еще одну цель и ломанулся за ней. Собака, может, точно не лошади, на коновязи никаких следов их пребывания. Да и они переломали бы ноги, если бы с берега в реку сиганули. Русло каменистое и неровное. На поясе у мертвеца нашелся патронтаж, как и перешедший Юле от декана, на 20 патронов, полный. Два ружья были приставлены к стене дома, схватиться за оружие он даже не успел. Калибр ружей, 12-й, тут повезло. Жаль, что у мужиков был только гладкоствол, еще одна сайга или карабин другой модели были бы не лишними. Надеюсь, в сумках в доме еще патроны найдутся. Тут же, за домом, был перевернут мангал. Угли давно остыли, мясо на шпажках валялось на земле. В кастрюле рядом обнаружилось еще немного. Не дичь, курица, это они с собой принесли явно. Еще и маринад на уксусе. Эх, мужики, Бурана шашлык заинтересовал, но я коротко бросил. Фу, поешь еще, упокойся. Сарай был закрыт, но я достал из-под кирпича неподалеку ключ и на всякий случай проверил. Внутри было пусто. В огороде кто-то потоптал грядки. Погреб и туалет тоже оказались пусты. Никого, только ручеек тихо звенит. Это местный источник чистой воды. Для бани из реки набираем, летом вода очень чистая, только по весне мутнеет. Значит, где-то рядом может быть мутант. Судя по ранам, я нашел на теле Артура характерные проколы от когтей, это крюкач. Возможно, еще и с патронташем на поясе. Ладно, еще поймаем его. Я забрал с чердака бани керосинку, поднял с земли одну из шпажек с куриным испорченным шашлыком, двинул к ребятам. Все спокойно, убитый охотник, и все, мутант был, но давно свалил. А сейчас потерпите, последний эксперимент. Олег, держи керосинку, зажигать пока не надо. С шашлыком в руке, с одной стороны сгоревшим, с другой сырым, я по мосту вернулся обратно. С собой не взял даже Бурана. Пес всю дорогу водил ушами, оглядывался на кусты. Пару раз даже гавкал, но без агрессии, просто предупреждал меня, что заметил кое-кого. Да и я сам видел то качающиеся вдалеке кусты, то хруст ветки слышал. Ребят это беспокоило, но я всех успокоил. Впрочем, они и сами знали, что мутанты бы уже давно напали, не преследовали бы потихо и так долго. Ну вон и сейчас кусты опять шевелятся. Преследователь никуда не делся. И я знаю, кто это там. Пару раз засекал краем глаза его мохнатую задницу с коротким хвостом. Хотя, почему мохнатую? Чешуйчатую. Эй, тихо позвал я, неспешно приближаясь к кустам. В листве зашебуршило, но он не сбежал. Я остановился неподалеку, снял со шпажки мясо, свалив рядом с собой в небольшую кучку. Ты ведь не наелся тогда почками с печенью? Да, но было вкусно. Я еще угощение принес, не стесняйся. И я шагнул на пару шагов назад, уселся на корточки, чтобы уменьшить свой силуэт. Ну, ждать пришлось минуты две, и медвежонок наконец показался. Проурчал что-то неуверенно, и покосо лопил к мясу. Сейчас, когда он не бежал со всех ног, я заметил, что он прихрамывает на правую заднюю лапу. Может, они с матерью на мутантов напоролись? Его ранили, мать оставила его в берлоге, которая ей уже не по размеру была, а сама пошла охотиться. А потом случились декан с его группой и волки. Ну и, мы тоже, конечно. Пока медвежонок ел, я просто ждал. Домашних-то животных за едой лучше не трогать, могут тяпнуть. Ну, кроме Бурана, Буран, лапочка. По крайней мере, со мной и с Юлей. Я думал про медвежонка по дороге и решил, что не хочу его бросать на произвол судьбы. Раз он увязался за нами, нужно забирать к себе. Тем более, мать его, танк натуральный. Так почему бы не вырастить себе такого же? Ну а еще, мне его было просто жалко. Наконец, медвежонок оторвался от еды, а съел он не все. Неуверенно сделал ко мне шаг, другой, а потом уткнулся мокрой мордой в живот и заплакал. Все, все, малый, ты больше не один, не бойся. У нас хорошая группа, и с Бураном ты подружишься, ты ведь не кошка. Игрок, внимание, что опять, доступен бонус локации высокого уровня. Получено, ячейка навыков, 1 шате, освоен навык, приручение, уровень силы, 1, описание, ваш голос успокаивает животных, с небольшой вероятностью позволяя приручить их и сделать своим питомцем. Внимание! Получен классовый навык. Досрочно получен второй навык схожего типа. Доступен бонус локации высокого уровня. Вам досрочно присвоен уровень силы. 1. Вам досрочно присвоен класс. Приручитель. Доступные питомцы. Буран. Без имени. Получено. Ячейка навыков. 1 шате. Освоен классовый навык. Единение. Уровень силы. 1. Описание. Находясь рядом с питомцем, вы можете временно усиливать собственные органы чувств до уровня, доступного вашему питомцу. Лимит вашего уровня силы. Ячейки навыков. 1 шате. Доступно. 3 шате. Характеристики. 10. Доступен бонус локации высокого уровня. Ячейки навыков. Лимит расширен до 3 шате. Доступно. 5 шате. Характеристики. Лимит расширен до 15. Ваши характеристики. Интеллект. 7 из 15. Выносливость. 9 из 15. Сила. 6 из 15. Ловкость. 8 из 15. Примите классовое снаряжение. Нож, рукав, бонус локации высокого уровня. Внимание! Опыт за убийство противников вы получаете, лишь когда побеждаете противником системным оружием. Во всех остальных случаях опыт не начисляется. Удачи, игрок. Ладно, сказать, что я охренел, значит ничего не сказать. Система на меня разом вывалила столько, что мне это еще долго придется раскладывать по полочкам, как для себя, так и для ребят. Класс. Досрочно. Значит, остальные его реально получат завтра, когда будет выполнено первое задание. Черт, сейчас еще ведь накроет от освоения двух навыков разом. Хорошо, ребята рядом, оттащат от кустов в дом. Медвежонка они уже вряд ли спугнут. Система явно показала, что он теперь привязан ко мне. А что там насчет классового оружия? Прямо передо мной, заставив вздрогнуть, загорелся синий шестиугольник около метра в диаметре. Точнее, нет, это был шестигранный цилиндр, а внутри него лежали нож и что-то еще, большое и реально похожее на рукав. Я рванул новый лут из шестиугольника, быстро, пока не накрыло болью, сообразив заодно, что объемный он только внутри, а снаружи, плоский, как лист бумаги. Это, что-то типа пространственного хранилища, тоже, часть джентльменского набора любого героя РПГ, вообще-то, уже хочу, дядь Никит, крикнула вдруг Юля сзади, мы с тебя в шоке и все такое, ты все обязательно нам расскажешь, но, блин, просто посмотри в небо, срочно, я посмотрел, и медвежонок вместе со мной, сначала я увидел отражение в его глазах, черных в наступивших сумерках, что-то синее, светящееся, потом уже увидел это в небе, комета, та самая, из-за которой в интернете и СМИ была истерия, активность в сектах, крики о конце света и знамениях о приходе Антихриста, рептилоидов, анунаков с планеты Нибиру. Она была прекрасна. Белоснежный шар, пересекающий отрезок неба, ограниченный стенами осколка. Шар света, тянущий за собой сияющий синий хвост. Через миг от кометы отделились сотни, да нет, тысячи, крошечных синих искр, и звездным дождем посыпались вниз. Они стремительно приближались, увеличиваясь с каждой секундой. Один, кажется, двигался в нашу сторону, прямо в наш осколок. Кто из ребят заорал, что это метеорит, я не понял. Боль пришла, за два навыка сразу, и я погрузился в ад. Ну что, как назовем медвежонка? Пишите ваши варианты 3. Глава 25. Когда день умер, к своему стыду, Саша уснула. Казалось бы, после того, что было сегодня, ей положено не спать еще неделю, вздрагивая от каждого шороха, но нет. Дед нес ее на спине, в самодельной сумке-переноске. Такие бывают для малышей, чтобы освободить родителям руки. Саша не маленькая, ей 16, но она, бесполезная калека, не способная ходить. Хотя, вслух она так больше не говорит, это путь к долгим объяснениям, как она не права и как может дальше жить полноценной жизнью. Ну и... такие слова каждый раз разбивают близким сердце, а им с ней и так тяжело. Уснула Саша из-за того, что шагал дед широко, размеренно, вот ее и укачало. А проснулась резко, чуть не завизжав от испуга, потому что дед стрелял. Сначала девочка дернулась, поднимая голову с дедова плеча, и ударилась лбом своего шлема об затылок шлема деда. Вцепилась в старика руками, сбив прицел. «Сашка, мать твою!» — рявкнул дед, но когда она выпустила его... не замолчал. «Ну иди сюда, гаденыш мохнатый!» Решил ко мне лезть, Саша разглядела, в кого он стрелял, по тропинке к ним в развалочку, будто и не торопясь никуда, шлепал барсук, симпатичный, с двумя белыми полосами на морде, и застрявший прямо во лбу сплющенной пулей. Все бы ничего, но размером он был, ох, в холке деду почти по грудь, а дед, здоровенный, как богатырь, ростом под 2 метра, широкоплечий, подтянутый, несмотря на возраст, подкачанный и спортивный. Он и Сашу на себе таскал, будто не замечая ее веса. Хотя, а какой там вес? Рост 1 метр с кепкой, но на деле, даже меньше, ведь она в полный рост стоять никогда и не будет. Ее и измеряют, как покойницу, лежа. Тонкие ручки, детская фигура, и 2 белых безвольных макаронины ниже пояса. В себе Саша любила разве что лицо, милое, просто кукольное, с синими яркими глазами, и русые волосы, пышные, мягкие, в пояс длиной. А дед, о чем говорить, он даже больше дяди Никиты, который как бы тоже мужик нифига не маленький. Между ними и барсуком осталось всего 10 метров, и зверюга довольно облизнулся, будто предвкушая, как будет их есть. Вот тут-то Саша и испугалась. На спине в мгновение ока выступил холодный пот, волосы на голове поднялись. А дед выстрелил снова, ударил по ушам громким хлопком карабин, то ли кабан, то ли вепрь, Саша не помнила точно, и глаз барсука взорвался кровавыми брызгами. «Выкусил, а?» — рявкнул дед. «Сашуль, ты видела? Сожрать нас хотел. Не урод ли? Выдали из-за него жуликом, где мы?» Почему и дед, и дядя Никита называют бандитов между собой жуликами, Саша никогда не понимала, а объяснить они и сами толком не смогли. Дед продолжил. «Видела, в башке пуля застряла, угу», Сашу передернула. От вида окровавленной дыры в глазу зверя переростка тянула блевать, но позывы пришлось сдерживать. Дед спасибо не скажет, если ее стошнит ему за шиворот. «Все, завязывай, меня сейчас, ох, меня сейчас вырвет, держись». Дед оглянулся на нее, улыбнувшись своей широкой полубезумной улыбкой, от которой топорщились седые усы. Он злился, пусть и не показывал этого, выдавал его шрам через всю щеку, обычно бледный, с синеватым оттенком, а сейчас до красноты налившейся кровью. Я к тому, что гад этот как те упырюги, кости пули непробиваемые, мать их за ногу. Вот в недобрый час Саботаныч на гору поперся, в недобрый, там же Юля еще, тихо отозвалась Саша. Старшую подружку одинокая девочка обожала просто до визга, как и всех, кто продолжал общаться с ней, несмотря ни на что. Нет, одноклассники не превращали ее в изгоя, не издевались, просто воспринимали, как неполноценную, и старались сохранять дистанцию. А родители еще говорят, ты как все, ага, это же Саботаныч, нормально все будет, буркнул дед, но Саша знала его слишком хорошо, он сам до конца не верил в то, о чем говорит. И Юля, и дядя Никита тоже могли обратиться монстрами. Когда все началось, Саша сидела в мансарде турбазы и читала книжку в читалке, тихонько ворча себе под нос. Вот кто так первую помощь описывает, лучше бы вообще упускали, не вдаваясь в детали. И резину тянут, и ошибок понаделали целую кучу. И ведь все равно же интересно. А потом, темнота, более приветственное сообщение системы. Прямо как в книжке, которую она и читала. И, девочка в приход новой реальности поверила сразу, она будто только верой в чудо вроде этого и жила все последние годы. Представляла полный приключений мир, где можно прокачать магию исцеления, починить себе ноги и сражаться с монстрами и негодяями. Юля, дядя Никита и дедушка обязательно были бы вместе с ней. Но, внимание, вы находитесь в осколке с уровнем силы, превышающим ваш на 5. Очаги цивилизации незначительны. Шанс на выживание ниже среднего. Награды за выполнение заданий повышены. Удачи, игрок. Это уже не походило на нубитник из начала прочитанных ею историй, где герои сражаются с гоблинами и крысами. Ниже среднего. Даже сквозь лютую боль, которую принес приход системы, Саша ощутила холодок ужаса. А потом люди начали превращаться в странных высушенных зомби с зубастыми пастями. Работники моральника турбазы, все до одного, им не повезло. Хорошие веселые парни, нанятые дедом и дядей Никитой, и странные туристы, приехавшие совсем недавно, которые так не понравились деду, тоже. Их было человек 30, и обратилось в монстров не меньше половины. Парализованная от ужаса Саша смотрела, как перед зданием турбазы разворачивается бойня. Гости достали из машин оружие, то самое, которое они назвали страйкбольным. Дед был прав, когда тихо ворчал себе под нос, что надо валить и вызывать полицию, оружие было боевым. И все равно монстры, которых прошивало автоматными очередями, не умирали. Они замедлялись, они падали, но они все равно рвались убивать. Им башки не пробивает, орал кто-то. По ногам, без ножек пусть поползают. С другой стороны, в глаз надо, мужики, тогда дох. А-а-а, дед подскочил к ней так неожиданно, что Саша завизжала от ужаса. Увести ее в инвалидном кресле он даже не пытался, просто схватил поперек талии и забросил себе на плечо. «Валим, Сашуль, жопа жопная, я же говорил, жулики это». И все за Саботаныча спрашивали, понимаешь, его ворчание сквозь ор и грохот автоматных очередей она еле расслышала. Зато, хорошо услышала другое. «Деда и девку хватайте». Дед захлопнул тяжелые двери турбазы, бросил в пасть тяжеленный засов. «Ну и кто теперь старый контуженный параноик?» Ворчал он дальше, будто не замечая ничего вокруг. «Не, Саш, ты слышала же, да кому ты нужен? Еще бомбоубежище построй, старый. Ну что, Никитка, кто последним смеяться будет?» Деда немного помешанным, скорее забавно, чем опасно, считала и сама Саша, если уж честно. Он ждал нападения то от американцев, пиндосов, то от китайцев, узкоглазых, то от Евросоюза, англосаксы, и реально собирался когда-нибудь организовать бункер, на случай ядерной войны. Пока что ограничился подземным ходом, ведущим за территорию моральника. В коридор из просторного холла турбазы дед втащил Сашу за миг до того, как закрытые решетками окна взорвались под градом пуль. Он не обратил на это внимания, ворвался в свой кабинет, одним движением запахнул ночные шторы, и помещение погрузилось в легкий полумрак. Только тогда Саша, будто парализованная от шока и ужаса, смогла договорить. «Это что было, дедуль?» «Биологическое оружие, говорю тебе», — буркнул дед. «Слышала, что Дисней половину Майкрософта купить хочет. Ну вот и все, допрыгались. Я еще в ковидные говорил, не просто так это все, ой, не просто так». Дед усадил ее в компьютерное кресло, запер изнутри дверь, щелкнул пару раз туда-сюда выключателем, и ничего не произошло. Видала, света нет, телефоны сдохли, даже мой, защищенный. Саша только в этот миг осознала, что все еще держит в руках телефон. Даже не так, что вцепилась в него так, что пальцы побелели. Ткнула большим пальцем в кнопку Power, реакции не было, а зарядка ведь почти полная была. Вот, электромагнитным с орбиты долбанули, суки. Я ведь предупреждал, что у пиндосов спутники шпионы, они наш космический лифт спят и видят, как обратно на Землю уронить. От страха Саша едва соображала, поэтому вникнуть в деда в поток сознания даже не пыталась. Он ворчливый, да, немного повернутый на паранойе, тоже. Но так себя дед не вел никогда. И до девочки вдруг дошло. Это просто страх. Дед боится. Вряд ли за себя, дядя Никита говорит. Деду чувство самосохранения на войне отбило. Он же за нее переживает. Внутри что-то дрогнуло. Захотелось крепко обнять деда и расплакаться, уткнувшись в его широченную грудь. Саша вдохнула, выдохнула и отложила сантименты на потом, когда они сбегут. Тогда можно будет и поблагодарить деда, и обнять, и нареветься вдоволь. Сглотнув, она спросила о совершенно другом, перебив дедово ворчание. Что за бандиты там? Что им нужно вообще от нас? И ткнула рукой в сторону двери. Пока что опасных вооруженных гостей занимали монстры, но очень скоро они начнут выламывать двери и рано или поздно ворвутся в здание турбазы. Дед нервно дернул плечом, вырвал из стены фальшивую розетку и достал оттуда ключ. Полез в шкаф, где за висящей в гардеробном отделении одеждой у него прятался сейф. Бандиты и бандиты, жулики. По Никитину душу приехали, чую. Никита, он хорошим следаком был, пока не погнали. Врагов нажил, мама не горюй. Или, думаешь, они тоже со всем этим связаны? Пятая колонна, пока говорил, он достал из сейфа карабин со свиным названием, которое ни в какую не хочет задерживаться у Саши в голове. Надел на себя бронежилет, поверх, разгрузку. В разгрузку один за другим сунул магазины для карабина. К поясу прицепил ножны с огромным ножом с одной стороны, с другой, такую же огромную кобуру. Из нее торчала рукоять револьвера, золотая. Заметив внимание Саши, дед пояснил, трофейный. Африканские военные вожди, что сороки, любят, чтобы блестело. Дедуль, а это законно вообще, а людей чипировать законно? Он достал каску. У тебя там и гранатомет есть, наверное. Саша не удержалась от сарказма. 10, отозвался дед недовольно и достал еще один бронежилет и каску. Оба были небольшого размера. Давай-ка и тебя нарядим, Сашуль. Девочка решила, что удивляться больше вообще ничему не будет. Дед откинул в сторону ковер, ножом подцепил едва заметную щель в полу и открыл люк в подвал. Саша там ни разу не была, но знала, что в подвале горячо любимый дедом тайный ход. Сначала он спустил в темноту ее, с кряхтением спускаясь по ступенькам. Вряд ли ему было тяжело ее нести, просто, спуск был очень тесным. Дед пошарился по каким-то полкам, подсвечивая себе зажигалкой, и вернулся с несколькими пластиковыми трубочками. Три погнул, и они начали светиться мерным зеленым светом. Их он бросил на пол, последнюю, четвертую, сунул Саше. Вот, чтоб не страшно было, и полез закрывать люк. Судя по возне, так, чтобы его сверху снова скрыл ковер. Когда дневной свет сверху перестал падать, спустился, достал из одного из шкафов странные штуки, две металлических бандуры цвета хаки, по форме, как шайбы, только больше, сантиметров 20 в диаметре. Поставил по одной на разные ступеньки, там под них оказались специальные вырезы, накрыл досками, так, что со стороны ступеньки казались обычными. Дедуль, это мины? Саша офигела, начисто забыв, что удивляться больше не будет. Противопехотные. Чистая механика, Сашуль, простые и надежные, как лом, заряд такой, что уродов с потолка второго этажа соскребать придется, а они от досок не бабахнут, да не должны, он отмахнулся так, будто речь шла о молоке, которое может сбежать с плиты, достал здоровенный походный рюкзак, принялся загружать всякой всячиной, консервы, бутылочки, какие-то брикеты, свертки. На связках красных подозрительных цилиндриков Саша не выдержала. «Деда, это фальшфейры?» «Кто?» «Ну, эти, факелы осветительные. Файры, что ли?» «Я уже уложил десяток. Это динамит, Саш. Фитили не видишь, что ли?» Саша фитили видела. Просто, не очень верила глазам. И как деда вообще не посадили до сих пор, а деду ее вопрос явно напомнил какую-то забытую пенсионерскую песню. Он начал тихо мурлыкать себе под нос. Два фаера в руке, рюкзак за плечом. Пусть все сгорит дотла, только я ни при чем. Сегодня будет слэм, сегодня будет шоу, сегодня нам с тобой точно будет хорошо». Девочка покосилась на заминированную лестницу. «Шоу будет точно. Дед, ты крутой, но я тебя теперь, кажется, немного боюсь. Это ты еще на рыбалку со мной не ездила». Дед сунул в рюкзак последнюю связку динамита, застегнул молнию. «Давай, с Богом». Только сейчас Саша сообразила, что на нем ее переноска. «Сейчас усадим тебя, не переживай. Тоннель узкий, но с Божьей помощью пролезем. Вот, накинь тряпочку на голову, чтоб какой паук за шиворот не свалился. А куда мы? Да куда толком тут уйдешь-то? Только к Никите на пасеку. Стены видела, синие такие, как соты. Что? Ясно. Вылезем, покажу. Мы тут заперты, Саш, как в прописях. Мир разделен на осколки. Чую, придется нам партизанить и ждать, когда стены убрать получится». Дед усадил Сашу в переноску, спереди повесил на себя рюкзак, как огромный такой живот. «Ну вот, перевешивает вперед теперь», — буркнул он. «Я ж тебе говорил, Саш, кушай больше, кожей кости же». Девочка только вздохнула, и они полезли в тоннель, черневший в дальней стене подвала. На стены осколка Саша действительно посмотрела, пораженная до глубины души. Это было по-своему красиво, но в то же время чужеродно и пугающе. Особенно от осознания, что они с дедом сейчас как в тюрьме заперты с монстрами и бандитами. Примерно через час пути над лесом пронеслось эхо далекого взрыва. Бандиты нашли тайный ход. «Это ничего», — сказал Даниэль задовольный дед. «Ход выводит на юго-восток. Мы идем на запад. Задолбаются искать. Я не слежу, собак у них нет. Оторвемся». До пасеки добрались только в сумерках. Кроме барсука-переростка, никаких монстров по дороге не встретили. Дед еще ворчал, бросая тело. «Сколько мяса-то пропадает, а?» Дядя Никита свои медовые владения расположил на пологом склоне гривы. Со всех сторон его пасеку обступал сосняк, место было тихое и укромное. Лишь бы с Шуриком все нормально было, в который раз тихо буркнул себе под нос дед, когда вышел из леса с карабином наготове. По накатанной машинами грунтовке он не пошел, двинул через чащу, медленно, высматривая опасность. Они это не обсуждали, но оба боялись, что Сашин тезка, сторож на пасеке дяди Никиты, тоже превратился в зомби. Первым шоком, впрочем, стало то, что пчелы выросли. Не до размера шершней, конечно, но где-то рядом. Они летали по своим делам совершенно как обычно и не обращали на Сашу с дедом никакого внимания, но из-за них все равно стало жутковато. Девочка и так побаивалась пчел, а уж таких больших. Шурика они нашли недалеко от вагончиков монстра. Он обратился, узнать его можно было только по одежде, но опасности совсем не представлял. Его покусали пчелы. Покусали так, что он весь распух, покрывшись уродливыми черными шишками, и лежал практически без движений, лишь слегка дергаясь время от времени. Рядом валялись два уже опустевших разбитых улья. «Закрой-ка глаза, Саш», — сказал дед тихо, вынув из ножен нож. «Упокою беднягу. А ты не смотри, ладно». Саша не смотрела. Когда дед отошел немного в сторону и разрешил открыть глаза, взглянула в небо, украдкой смахивая слезы, и ахнула. Там летела потрясающей красоты комета. «Деда, глянь вверх, скорее». В этот миг с кометы вниз пролился звездный дождь, и одна из звездочек начала стремительно приближаться. Мир Сергея рухнул в одночасье. Все, что он строил, чтобы выйти из нищеты, вполне успешно, между прочим, чтобы вылезти из долгов, прекратить звонки из банков и прятки с судебными приставами, все потеряло смысл. Утром он был окруженным боготворящими его идиотами гуру, он был мудрым отцом Доброславом, или просто отцом, главой древа благоденствия, единолично поднятые им с нуля секты. Сергей сразу решил, что мутных схем не будет. Никаких оргий с малолетками, никаких обещаний исцелиться от рака, поднять мертвых, никаких старух, которые переписывают на него квартиры, вынуждая обделенных детей бежать в газеты, в полицию и строчить президенту письма. Ничего, что привлечет слишком много негативного влияния к его бизнесу. Только обещание, что в другой жизни будет хорошо, если прожить жизнь достойно, в гармонии с миром, и отдавать, много и бескорыстно, чтобы потом вернулось старицей. Отдавать, конечно же, не обездоленным, а ему. Так психиатр из областного психдиспансера постепенно стал счастливым владельцем десятка квартир в Москве и Питере, приобрел неплохой автопарк и начал задумываться о том, чтобы приумножать капитал на рынке ценных бумаг. В этом Сергей ничего не понимал, потому и не спешил. А теперь вот пришла система, как в дурацких аниме, которые он смотрел в общаге Медвуза с соседями. Хотя, ладно, грех жаловаться. Случай спас его от неминуемой страшной смерти. Ночью один из его дурачков решил прыгнуть со скалы в озеро. Это озеро на Будачихе, в месте их ежегодных паломничеств, очень живописное, с кристально-прозрачной водой, сквозь которую россыпи валунов на дне видны в мельчайших деталях. Кажется, до них рукой поднять, но это обман зрения, шутки оптики, а на деле глубина большая. С расчетом на это молодой парень и сиганул в воду, чтобы произвести впечатление на средней паршивости девчонку. Вот только, споткнулся, и половину пути прокатился по склону скалы, а потом расшибся об воду. Вытащили дурака, переломавшего руки и ноги, просто чудом, он даже воды не успел наглотаться. И, вызвали МЧС. Сергей подключил связи, чтобы прислали вертолет, не хватало еще, чтобы парень умер. Это как раз такие ситуации, в которых можно привлечь внимание полиции. Еще обвинили бы его в доведении до самоубийства. Система пришла, когда вертолет уже прилетел и шел на посадку. На подходящей площадке ждал спасателей сам Сергей, две приближенных к нему девицы, Наташа и Марина, красавицы, готовые угождать отцу как угодно и в каких угодно позах. С ними же лежал пострадавший парень, который с момента падения так и не пришел в сознание. Остальные столпились внизу. Потом, боль, буквы, сообщение о локации высокого уровня силы, на 11 больше, чем у него. Когда Сергей очнулся и поднялся на ноги, вертолет как раз вмазался в толпу его последователей. Тогда мужчина еще не успел понять, что большая их часть начала обращаться монстрами. Уцелели он, Наташа с Мариной, и все. Поломанный парень стал первым монстром, которого увидел вблизи Сергей. От ужаса хотелось лечь и умереть, девки визжали и цеплялись за него, делая еще хуже. Но, когда у монстра с хрустом начали вправляться поломанные конечности, стало ясно, или Сергей прикончит его, или тварь его убьет. Он схватил камень и начал бить урода по голове, без толку, будто по валуну колотил. Понимая, что время уходит, и монстр вот-вот даст сдачи, схватил свой отеческий жезл, золотой, в форме ветвящегося плоского дерева, и с размаху вогнал твари в глаз нижнюю узкую часть, как кинжал. Девчонки завизжали особенно тонко, но это помогло. А потом снизу взорвался упавший вертолет. От ударной волны и разлетевшихся обломков их троих защитила скала, но с ног они все равно попадали. Больше от испуга. Люди внизу не выжили, часть тварей с визгами сгорела, а остальные, размазанные и поломанные, подыхать не собирались. «Ждите тут, девочки», — бросил Сергей Марине с Наташей. Ему было плохо, ему было мерзко. Тошнило от ужаса, ноги еле держали, но он спустился вниз и убил всех раненых монстров. Благо, те не скрывались и яростно визжали, привлекая к себе внимание. Уже после пришлось успокаивать свой гарем, рассказывая им о том, что райские врата совсем близко, и что древо за благостную жизнь обязательно дарует благостное посмертие. Сергей уже и сам толком не помнил, что за ересь нес, но девушки его послушали. До самого вечера они втроем собирали все, что осталось после взрыва, чтобы понять, с чем им придется выживать. Запасы были неплохими, но надолго их все равно не хватит. А Сергей думал, думал, думал, проявить себя, идти путем силы. А так ли плохо то, что с ними сегодня произошло? Монстры мертвы, поубивал их он сам. Система оценит его поступок, оценит, никуда не денется, а за локацию с высоким риском еще и награду вывалит побольше. Так может, это благо, больше не надо дрожать из-за полиции, бояться скандалов в СМИ и разоблачения от блогеров. Можно просто делать то, что хочется, не оглядываясь на последствия. Вдохновленный этими мыслями, он занялся с Мариной коротким, но ярким сексом, заставив Наташу усесться подруге на лицо. Возражать ему девушки не смели, но отдавались в этот раз с неохотой. Ничего, шок пройдет, а он продолжит забивать им мозг чепухой, опыт-то в этом большой. Они станут началом его новой паствы, ступеньками на его личном пути силы, уходящим в бесконечность. А потом в истлевшей груди стремительно разложившегося монстра Сергей заметил их, эссенции. Уже темнело, и их тусклое свечение бросилось в глаза, а после, нашел и навыки. Путь к силе стал яснее, и комету в небе вдохновленный мужчина не заметил. В голове уже сложился план, проверить тела его мертвой паствы. Может быть, награда будет и там, а чтобы оформить все красиво, Для девушек он кровавое мерзкое действо превратит в ритуал. Это будет легендарно. Впрочем, насколько, Сергей тогда еще даже не представлял, а от мысли о грядущем величии его отвлек крик. «Отец, это же, это, метеорит!» Диме было очень страшно, но он держался только ради сестренки. Ему-то 6, он большой, а Анюте 3 годика всего. Прижимал ее к себе, чтобы согреть своим теплом, и с ужасом смотрел на монстра, в которого превратилась бабуля. «Сегодня они пошли в лес, чтобы собрать ягоду на варенье», так сказала бабушка, кислицу, которую мама называет еще красной смородиной, а еще, чтобы набрать святой воды в первом колодце. Дед утром довез их почти до места, обещал приехать за ними вечером. Вообще, мама не любит, когда бабушка водит их с сестрой в лес на каникулах, но в лесу интересно, поэтому Дима обещал ничего маме не говорить. Когда появились более буквы, которые Дима очень легко понял, хотя читал только по слогам, они с Анютой залезли в большую узкую щель в скале и смеялись, представляя, как их будет искать бабушка. Дима еще шикал на сестренку, чтобы она сидела тихо, но не мог удержаться и сам смеялся. После более букв они заплакали, Анюта вцепилась в Диму так, что он упал и еще и ударился головой, и тогда появилась бабуля. Только бабуля стала монстром. Она была большой, мягкой и круглой, с добрым морщинистым лицом, и теперь стала страшнее, чем монстры в самых страшных видео на ютубе, которые мама запрещала ему смотреть. Лоб стал острым, как нос акулы, в огромном рту выросли страшные зубы. Бабушка стала серой, худой, ее кожа обвисла вместе с одеждой, а юбка вообще свалилась. Она тянула к ним руки с огромными кулаками, но пролезть в щель в скале не могла. Поначалу день шел, Анюта от плача сорвала голос, и теперь будто спала на ходу. Смотрела перед собой заплаканными красными глазами, и все. Дима утешал ее, как мог, а сестренка не отвечала, будто говорить разучилась. Бабушка подбиралась все ближе, медленно, но верно ломая разбухшими кулаками камень. Дима слышал, как кто-то стрелял. Наверное, охотники. Со стороны первого колодца. Он кричал, но его никто так и не услышал и не пришел их спасти. Когда стемнело, стало холодно, и пришлось прижимать Анюту к себе, чтобы хоть как-то согреться вдвоем. Вдалеке что-то страшно прогрохотало, как взрыв в кино. Даже монстр бабушка отвлеклась ненадолго, будто даже она удивилась, но потом она снова начала с рычанием рваться к ним с сестрой. И помощь наконец пришла. Бабушка отстранилась от щели в скале, ее в темноте уже было не видно. Дима понял это по звукам. Заверещала вдруг и побежала куда-то, не веря в то, что это на самом деле. Мальчик изо всех сил прислушиваться. Кажется, рядом дрались. Бабушку было жалко, но устал Дима так, что просто радовался, что скоро все закончится. Пришли взрослые, они знают, что делать. Шум прекратился, в расщелину проник теплый живой свет от огня, и показался тот, кто их спас. Точнее, как потом оказалось, один из них, самый главный, и он был не человек. «Киса», — тихонько сказала Анюта. Голос у нее сел, и Дима расслышал сестру едва-едва. Плохая. Он был похож на обезьяну, ростом всего на голову выше Димы, но шире в плечах, с короткими кривыми ногами и длинными руками. В одной руке он держал настоящий огненный факел, в другой, длинное, в два раза больше него, копье. Его тело покрывало клочковатая серая шерсть, из одежды была только странная юбка и наброшенный на плечи настоящий плащ, без рукавов, как у супергероев. Раз в юбке, значит, это девочка, или он как дикарь в мультиках, в, точно, в набедренной повязке, вот. А еще, Анюта была права, голова у него была, как у кошки. Глаза светились желтым, отражая свет факела, выражение мохнатой мордочки казалось очень сердитым. Он коротко мявкнул и движением руки с копьем поманил их к себе. Диме было страшно выходить, но он понимал, что странный кот меньше монстра бабушки и легко пролезет к ним сам. Тем более, он ведь просто зовет, и он их спас. Дима взял сестренку за руку и тихо шепнул. «Пойдем, Анюта, это неплохая киса». Вот только, на самом деле, мальчик в этом совсем не был уверен. Людей и кошек было много. Дима посчитал их, 7. Это как все пальцы на одной руке, и еще 2 пальца на второй. Монстробабушка лежала неподалеку, на самой границе света и темноты, но смотреть на нее мальчик побоялся и отвел глаза. Хорошо, что Анюта ничего не заметила. Она смотрела на кошек, а кошки разговаривали между собой, странно ворча и мяукая. Один из них снял с плеч свой плащ, подошел к ним с сестрой, испуганно друг к другу прижавшимся, и завернул в этот плащ. Стало теплее, от нагретой котом ткани пахло костром. Кот толкнул их в спины, будто говоря: «Идите». И они пошли, вцепившись друг в друга, то и дело спотыкаясь и с ужасом глядя в темноту за пределами света факела. В какой-то момент коты будто устали их дожидаться и подхватили на руки. Анюту завернули в другой плащ и несли рядом с Димой. Было очень страшно, мальчик уже заметил, какие у котов длинные острые зубы. Вот, ему только чуть-чуть наклониться, и он сможет вцепиться в горло, как вампир, и даже не вырваться из этих сильных рук, не убежать. Да и куда? В темноту, где еще страшнее и может прятаться вообще кто угодно. А потом впереди показался синий свет. Что это, стало понятно, когда среди деревьев показался он, большущий пятиугольник, висящий прямо в воздухе и ярко сияющий. Хотя, раз, два, четыре, шесть, это шестиугольник, точно, Дима их уже знает. А коты не остановились и понесли их с сестренкой вперед, прямо к шестиугольнику, парящему над травой, как в мультике. Может, это портал, как у доктора Стрэнджа, только другой на вид. Додумать Дима не успел, его кот дошел до шестиугольника первым, и все будто растворилось в синем свете.